Глава 20. «Совсем плоха моя бедная птичка», — покачала нянюшка седой головой. «Жар не спадает уже третий день». «Где она?» «Леди Лириле». Перед нами возник Гервальд. Следом за ним спешил запыхавшийся лекарь с чемоданчиком в руке. «Советник — это моя нянюшка. Нэнс — это советник Гервальд», — представила я. Нэнс ахнула и поспешно присела в реверансе. «А это лекарь, мастер Хайгель, он поможет миссе». «Хвала милосердной богине!» «Где больные?» — сразу же спросил лекарь. «Веди к миссе, Нэнс», — сказала я. «Сюда, сюда, ступайте за мной!» Нянюшка заспешила по коридору, по обеим сторонам которого располагались двери. «Что случилось, нянюшка? Как это произошло?» «Как приехали мы, хозяин, господин Нарван, пригласила смотреть его угодья, не терпелось ему свои богатства показать. Уж я уговаривала их повременить, ведь метель поднялась, да только кто ж меня слушал? Как потом сказывал слуга господина Нарвана, решили они путь сократить и прямиком через пруд замерзший проехать». «Да только пруд-то тот морозец некрепко схватил, и сани прямо под лед ушли. Господин Нарван почти не пострадал, а лорд Осберт и мисси, птичка моя, прямиком в воду ледяную окунулись. А уж как доставили их сюда, так в тот же вечер у лорда и мисси моей такой жар поднялся, что богиня помоги». «А где сам хозяин?» — спросил советник. «К соседу уехал, сказал, пока в доме больные, он сюда и носу не покажет, у него здоровье слабое». Нэн столкнула дубовую дверь в конце коридора. Стоило нам войти в комнату, я сразу же почувствовала страшный запах болезни. Кровь, пот и лекарственные травы. «Мисси!» У меня вырвался хриплый стон, когда я увидела худенькое тело сестры посреди большой кровати. Подбежав и опустившись на колени рядом с кроватью, я взяла горящую огнем руку сестры, вглядываясь в запавшие черты лица. Мисси всегда была тонкокостной, а сейчас исхудала так, что косточки, казалось, готовы были прорвать прозрачную кожу ключиц. Впадины под глазами казались черными, спутанные волосы разметались по подушке, а мокрая от пота ночная рубашка облепила худое тело. Дыхание с хрипом вырывалось из груди Мисси. Я увидела цепочку мелких порезов на сгибе локтя. «Ей делали кровопускание», — пояснил мастер Хайгель, увидев мой вопросительный взгляд. Он поставил свой лекарский чемоданчик на кровать, вымыл руки в принесенном служанкой тазу с водой. «Да», — кивнула Нэнс, — «господин Нарван позвал из города лекаря, когда мисси и лорд Осберт заболели. Лекарь делал им кровопускание 2 дня подряд, а затем сказал, что ничем не может помочь, и мы должны молиться богине и надеяться на ее милость». Мастер Хайгель пробормотал что-то не особо лицеприятное о методах своего коллеги по ремеслу. «Леди, позвольте», — сказал он, посмотрев на меня. «Леди Лириле, предоставим мастеру Хагелю возможность помочь вашей сестре», — сказал Гервальд. «Не беспокойтесь, я сделаю все, что в моих силах», — заверил меня лекарь. «А я бы пока выпил чего-нибудь покрепче. В этом доме найдется вино?» «Да, советник, пойдемте», — кивнула Нэнс. Ей пришлось взять меня за руку и увести из комнаты. Я же до последнего мгновения, пока не закрылась дверь в комнату, смотрела на мисси. «Пойдем, овечка моя, пойдем, налью тебе чаю». «Лучше налей мне вина, Нэнс», — попросила я, когда нянюшка привела нас в гостиную и велела служанке принести напитки. Я вдруг поняла, что меня саму бьет озноб. «Не пристала леди пить вино посреди дня», — покачала она головой. Я вспомнила, как умывалась с утра снегом, чтобы не заснуть в седле, и только покачала головой. Когда служанка принесла кувшин вина, Гервальд сам налил его в кубок и протянул мне. «Благодарю», — сказала я и отпила глоток, стараясь, чтобы зубы не стучали о край кубка. «С вашей сестрой и отцом все будет хорошо», — глядя мне в глаза, твердо произнес Гервальд. «Богиня да услышит ваши слова», — откликнулась я. «Нэнс, а отец? Как он?» Я только сейчас поняла, что даже не спросила об отце. «И ужасная дочь», — Нэнс вздохнула. «Он заболел первым, овечка моя, бредит и день и ночь, все звал какого-то мастера Северина». «Мастера Северина? Кто это?» Я нахмурилась, поняв, что не знаю никого с таким именем. «Да откуда ж мне знать, овечка, может, знакомый твоего батюшки какой, а может, услышал, где имя, да вдруг и вспомнил. Говорят же, что при болезни демоны ум будто в плен берут и терзают его. Да про какой-то амулет луны не переставая говорил», — продолжила вдруг Нэнс. Мое сердце подскочило к горлу, я поперхнулась вином и закашлялась. «Овечка моя, говорю же, негоже леди вино-то пить», — запричитала Нэнс, похлопывая меня по спине. «Все хорошо, нянюшка, все хорошо», — откашлившись, сказала я и бросила быстрый взгляд на советника. Он же, казалось, будто бы не услышал слов Нэнс. Потягивая вино, он смотрел в большое окно, выходящее в сад, сейчас покрытый снегом. Я мысленно выдохнула. «Нэнс, Устрой советника и мастера Хайгеля со всеми возможными удобствами». «Конечно, овечка, сейчас распоряжусь. Хорошо, что ты теперь здесь услышала, богиня моей мольбы». Нянюшка ушла распорядиться насчет комнат, а я подошла к камину. Поставив кубок на полку, протянула руки к огню. Нужно было сходить к отцу, но я не могла себя заставить. Как мог он так поступить с Мисси? Что за безрассудное поведение? Я ведь просила его беречь сестру. Занятая своими мыслями, я не сразу услышала, что в гостиной появился лекарь. Он откашлялся. Я резко обернулась, почувствовав, как похолодели ладони. «Скажите, что с Мисси? Она ведь не...» Лекарь выглядел обеспокоенным. «У вашей сестры сильный жар, леди, а потеря крови лишь ослабила ее. Я дал ей укрепляющий настой, он собьет жар. Я проведу с ней и вашим отцом весь день. Нужно будет растирать их мазью из трав и поить отваром каждые 2 часа». «Это могла бы сделать и я». «Вам нужно отдохнуть», — сказал вдруг советник. Я с неудовольствием посмотрела на него. «Мы со вчерашнего вечера ничего не ели. Если случится что-то, мастер Хайгель сразу сообщит. Хотя я уверен, с вашей сестрой и отцом все будет в порядке», — твердо сказал Гервальд. «Советник прав», — кивнул лекарь. «Отдохните, вас могут разбудить позже, чтобы вы посидели с сестрой ночью, а я проведу ночь в покоях вашего отца». Подумав, я кивнула, ощутив вдруг опустошающую усталость. До этого момента я держалась на одном лишь беспокойстве за сестру. «Но скажите, она поправится?» «Эта ночь решит все», — сказал лекарь. «Мне нужно возвращаться к больным». Он ушел, а в гостиной появилась Нэнс. «Комнаты готовы», — сказала она. Нэнс распорядилась, чтобы советнику показали его спальню, а сама пошла со мной и помогла снять дорожную одежду. «Ложись, овечка моя, а я уж лекарю помогу, чем смогу». «Разбуди меня вечером, Нэнс», — сонно попросила я. «А как же иначе?» — откликнулась нянюшка. Едва я оказалась в мягкой постели, как глаза закрылись. Я спала без сновидений, а когда к вечеру меня разбудила Нэнс, чувствовала себя отдохнувшей. Сначала вошла в комнату, где лежал отец. Сейчас он крепко спал, даже во сне умудряясь сохранять недовольное выражение на лице. Интересно, что бы сказал отец, увидев меня здесь? Наверняка приказал бы немедленно возвращаться на отбор и продолжить поиски амулета Луны. Я осторожно прикрыла за собой дверь и пошла к Мисси. Сестра выглядела чуть лучше. Она уже не металась в бреду, но все равно была горячей. «Главное — сбить жар. Обтирайте ее как можно чаще. Отвар я оставил на столе», — пояснил лекарь. «Если понадобится помощь, зовите». «Не справлюсь, благодарю». Я подошла к кровати, с болью в сердце глядя на Мисси. Глаза под тонкой кожей век трепетали, будто Мисси видела тревожные сны. Горлу подступил тугой ком. «Сестренка, я обещала оберегать тебя, но не смогла. Прости меня». Покачав головой и приказав слезам не проливаться, взяла чистую тряпицу и, обмакнув в пахнущий травами отвар, обтерла Мисси лицо, шею и руки. Она лежала все так же неподвижно, лишь тяжело вздымалась грудь. До самого рассвета я старательно делала все, как и говорил мастер Хайгель. Смочить тряпицу, обтереть, напоить отваром, смочить, обтереть, напоить. Я разговаривала с сестрой, надеясь, что она откликнется на звук моего голоса. Но этого не происходило. Под утро я, чувствуя ломоту в запястьях от монотонных движений, вспомнила, как Мисси нравилась одна песня в моем исполнении. Откашлившись, я решила тихонько спеть ей. Поначалу голос дрожал, но потом обрел уверенность. Волчий вой раздается в безлунной тиши, сквозь чащу нежная дева спешит, что ищет она в застывшей ночи, или волчья песня ее так манит. «Приди же ко мне, я к встрече готов, я жду у тебя, дева, уж столько веков», доносится с ветром настойчивый зов, и льется песня волков. «Я слышу призыв и иду за тобой, мой суженый там, в самой чаще лесной, в объятиях крепких покоя обрету, любовь свою верю найду». Я замолчала, с тоской посмотрев в окно. Мисси так любила эту песню. Она всегда гадала, найдет ли дева своего возлюбленного. «Лири», — услышала я слабый шепот сестры. Неверия обернулась и увидела, что Мисси открыла глаза, прищурившись от бьющего в окна рассветного солнца, и схватила тонкую руку сестры и прижала к губам. Слезы текли из моих глаз, не переставая.